Глава 31. Только придя в Сталинград, Петр Семенович Вавилов во всей глубине понял и почувствовал войну. Огромный город был убит, разрушен, некоторые дома после пожара сохранили тепло, и Вавилов в сумерках, стоя на часах, ощущал жар, еще дышавший в глубине камня. И ему казалось, что это тепло людей, недавно еще живших в этих домах. Ему не раз приходилось бывать до войны в городах, но только здесь, в разрушенном Сталинграде, обнаружился и стал виден огромный труд людей, строивших город. Как нелегко было в деревне во время войны добыть малое оконное стекло, шпингалеты для окон, навесы для дверей, железную балку, понадобившуюся при ремонте мельницы. Гвозди при стройке давались счетом, а не по весу, так мало их было. Сколько труда потратили в колхозе, когда настелили в школе новый пол. Как радовались, когда покрыли железом школьный дом. Развалины города раскрыли огромное богатство, затраченное при стройке домов. Тысячи листов смятого огнем кровельного железа валялись на земле. Дефицит, кирпич, мертвыми холмами загораживал улицы на сотни сажен. Тротуары блестели в стеклянной чешуе. Казалось, таким количеством стекла можно было наново остеклить всю колхозную Россию. Перегоревшие, сжеванные пожаром железо, мягкие, потерявшие в пьяном огне силу, гвозди, шурупы, дверные ручки, валялись тысячами. Огромные погубленные стальные рельсы и балки, прогнутые, порванные, закругленные злодейской силой немецких бомб. Сколько пота затратили люди, чтобы из горной породы, песка, из руды извлечь стекло, камень, железо, стальные балки, медь. Тысячи и тысячи артелей каменщиков, плотников, маляров, стекольщиков, слесарей десятки лет с утра до заката работали здесь. Какое мастерство видно было в кладке кирпича. Как хитро, сложно выкладывались лестничные клетки. Какая силища была в капитальной кладке треснувших стен. Гладкий асфальт был разрыт, темнели бомбовые ямища, такие, что в них можно было сложить сток сена. Эти ямы разъели гладь площадей и улиц, и обнажился второй город, подземный, толстый телефонный кабель, водопроводные трубы, котлы парового отопления, выложенные бетоном колодцы, переплетение подземных проводов. Сокрушение величайшего труда. Казалось, пьяные мордастые злодеи издевались над тысячами рабочих людей. А те, кто жил в этих домах, встретились Вавилову в Заволжской степи, обессилевшие старухи, женщины с младенцами, сироты, старики. А сколько их лежало под кирпичными холмами? «Вот это Гитлер!» — произнес протяжно вслух Вавилов, и все время эти три слова звучали в его ушах. «Вот это Гитлер!» Для Гитлера сила оказалась в насилии человека над человеком. Это понятие силы было враждебно и чуждо Вавилову, и миллионам таких, как он. Понятия силы, справедливости, добра, труда определяют законы народной души. Когда говорят «народ это осудит», «народ этому не поверит», «так думает народ», «народ на это не согласится», то подразумевается именно обычное общее чувство и простая мысль, живущие в сердце, в разуме народа. Такие простые чувства и простые мысли касаются самых основных, а значит особо важных черт человеческого бытия. Они-то и есть те духовные ядерные силы, которые связывают единую ткань жизни и судьбы народов. Эти чувства и мысли как бы присущи народу в целом, но живут они и в каждом отдельном человеке. Дремлют, когда человек себя чувствует один на один с жизнью, просыпаются, когда человек ощущает себя как часть большого целого, когда человек говорит «так это я и есть народ». И всем тем, кто говорит, что народ любит силу и уважает силу, следует основательно подумать, как народ эту самую силу понимает, и какую силу народ уважает, признает, и перед какой силой снимает шапку, и какую он не уважает, не признает и никогда не пойдет за ней, и никогда не смирится перед ней.